ходят, но с некоторыми получается обмениваться образами. Представляешь в голове нужную картинку, ее через специальные связи отдаешь твоему помощнику, он выполняет. Подобным владеют очень редкие охотники. Но если получается, то подобная пара становится великими героями и подспорьем клану. Подожди. Я помню, что вроде один из Оуэлов поднял меня тогда при помощи огромного осьминога со дна моря, когда пираты Нау чуть не потопили. Выходит, вы тоже можете такие вещи делать? Ну, не совсем. Великаны глубин к нам не заходят, им тут плохо и тесно. А вот пару грызгаров далеко на севере одно время так приручили. И морских коров иногда поближе к дому держат. Они молоко дают. Тревогу при случае могут поднять. Беда лишь в том, что наездник слишком привязывается к своему питомцу и в случае гибели часто умирает от тоски сам. Так, надо было уложить в голове сказанное. Значит, в деревне Кавадзу теперь лежат остатки огромной акулы, которые можно изучить и использовать куда-нибудь с пользой дела. Но самое главное, это там же в баке с питательным раствором лежит мозг молодой Исанады, которой не повезло попасть под удар торпеды. Подобные баки Каппа помнил. Половина шрамов с тела сведена после купания в подобной ванночке. Но куда можно приспособить подарок? Знаешь, это надо переспать сначала. Вот поможем зубатке трюмы забить, потом обратно пойдем, и во время отдыха попробую сообразить, что с требухой делать. Или Перлите предложим. Она вроде о чем-то подобном с твоим отцом уже беседовала. Как скажешь. Переспать — это... Выпить вечером с ушкуями вина и потом песни петь? Нет, это набить живот рыбой, как ты любишь, потом завалиться в гамак и храпеть до утра. Пока спишь, как раз что-нибудь дельное и приснится. Может быть. Окса лишь от удивления распахнул пасть. Да, сколько не общаешься с бесхвостыми, а они постоянно что-нибудь да отчебучат. Вот, оказывается, как водолаз свои штуки придумывает. Спит и во снах с богами моря общается. Не иначе. К новой игрушке Перлита примчалась при первой же возможности. Как только корабль пришел во второй раз собрать новую порцию брикетов крудным концентратом, как девушка стала теребить Каппу. «Давай быстрее заканчивать, тут уже и без тебя справиться. Зря, что ли, пятерых ушкуев взял на дне работать и помогать с погрузкой». «Не суетись, все успеем. Через 3-4 часа парни назад пойдут, а мы в гости». В гостях их уже ждали. Правда, Кавадзу был хмур и сразу забормотал извинения, понурив бурый хвост. «Мы не знали, как твоя самка будет готовить подарок, поэтому сначала держали в общем чане мозги... Да, держали. А когда они дали ростки, пришлось убирать». «Ростки? В смысле? Они стали нервы отращивать? Ну, нитки для управления другими частями тела?» «Да, проросший заново мозг... Он не такой вкусный. Я виноват, не подумал. Но готовить надо было сразу». Тут уже в ступор впала Перлита. «Готовить? Зачем готовить? Ну как? Это же деликатес. Мозг грызгара, особенно глубоководного, он очень вкусный и редкий. Я в своей жизни ел всего раз. Не, мне рыбы и без того хватает с лихвой. Значит, испортился, и вы его выбросили?» Старик замер, затем поскреб лапой затылок и покосился на Оксу. «Чего? Мы с тобой не только язык и новые слова от Каппы берем. Ты уже и жесты стал копировать. Начнешь тут. Похоже, мы друг друга плохо понимаем. Пойдем, покажу». В большой комнате, которую раньше использовали как док для Нао, был сделан импровизированный бассейн. В нем слабо плескалась специальная жидкость, омывавшая борта подлодки, похожей на подаренную водолазу. Каппа уже было хотел пошутить, что лобовое прозрачное коралловое стекло надо менять, мутновато. Как до него дошло. Это была не лодка. Непривычная уже после многочисленных посещений тритонов средства передвижения. А живая тварь. Огромная акула, которая лежала в бассейне и изредка еле-еле поводила хвостом. 20 метров или больше. Тварь, внушавшая ужас одним своим существованием. Вот тебе и подарочек от Оуэлов. Чтоб их собственные осьминоги сожрали. «Молодой Исанаде!» Кавадзу применил привычное уже водолазу имя подводного монстра. «Мясо жесткое. Мы такое угрям скармливаем. Сами не едим. Старшие твари куда вкуснее. Поэтому и соседи принесли тело почти целым. Был перебит хвост и брюхо порвано. И рана шла отсюда и сюда. Видимо, копьем добили. Мозг уничтожили. Когда твой подарок стал портиться, мы старые из рыбы вынули, проросшие обратно поставили. Три наших зародыша наездника добавили. Без него плохо будет зарастать. Брюхо пока вскрыто, еще работы много. Но через 2 недели твой Исанаде оживет, Перлита. Мы его долечим. А через месяц сможешь попробовать в океан выпустить. Если будет слушаться, станет у тебя свой морской зверь для охраны. А если хозяина не примет, придется убить. Держать такое рядом с деревней я не буду, прости». Девушка замерла, осознавая сказанное. Затем вцепилась в край бассейна и с легкой паникой в голосе спросила: «Ты хочешь сказать, что это будет меня слушаться?» «Молодой, дрессируется. Мы научим и поможем. Обычно у зверя 2 или 3 хозяина, главный и помощники. Могут меняться, друг друга подменять, когда кто-то отдыхать ушел». «И что мне с этой акулой делать?» «На охоту можно ходить, других грызгаров отогнать, нас охранять, чужие лодки топить, корабли ломать. Хорошая вещь, большая, сильная». «Топить?» Каппа приобнял Перлиту за плечи и тихо прошептал на ухо: «Не волнуйся, ведь если все получится, то это будет твоя личная морская собака, которой ты будешь отдавать команды. С какой стати тебе надо кого-то топить? А вот акул отогнать от деревень тритонов — это уже интересно. Только сначала надо 100 раз убедиться, что новые штуки на твою милую головку не подействуют как-то плохо. Не хватало еще с ума сойти». Чуть успокоившись, великий механикус беспечно махнула ладошкой. «Я пробовала, там ничего сложного. Мягкая накладка на шею, и ты или можешь чувствовать что-то от нее, или нет. Безопасно». «Но чтобы у меня и свой монстр... Через 2 недели. Мамочка, а мне ведь колокол помогать на воду спускать и проверять его. Кстати, а рыба-то хоть не кусается прямо сейчас? Команд ведь не знает». Кавадзу довольно усмехнулся. «Спит, мы позаботились. И не агрессивен сейчас. Пока еще молодые мозги чужое тело займут. Ему еще неделю надо, чтобы хотя бы начать дышать». Будто откликаясь на его слова, Исанаде приподняла броневые пластины, прикрывавшие глаза, и уставилась на гостей. Глава деревни отшатнулся в сторону от бассейна, пригладил вставшие дыбом гребни и пробормотал: «Хотя, кто его знает, зародыши наездников могли и ускорить восстановление». Соглашаясь с ним, акула лязгнула челюстями и снова задремала. «Ходят тут всякие, болтают, отдыхать мешают». Глава 5. На стене Лартана был аншлаг. Многие мальчишки смогли подзаработать несколько чаков, продав заранее занятые места для взрослых любителей почесать языками и полюбоваться на бесплатное представление. В толпе сновали многочисленные продавцы напитков и закусок, перекрывая своими выкриками гул разговоров. «Соленая килька! Килька! 10 за чак! Отлично подходит к пиву! Кальмаровы кольца! Кулек за 2, пара за 3, последний поднос! Пиво! Свежее пиво из лучшей пивоварни с крестов!» Солнце уже жарило вовсю, поэтому напитки с закуской разлетались моментально. Похоже, что подсуетившийся с рекламой пробного спуска мэр сумеет еще и на этом подзаработать. Выходной день для большинства жителей города. Многие не прочь перед домашними делами выглянуть за стену и полюбоваться суетой в отдалении. Попутно можно подзабиться об заклад с соседом. «Потонет. Когда это было, чтобы колокол размером с дом в море опускали?» «Да ладно, его же лучший механику с Лартана собрала». «Тю на тебя, чтобы девкой и лучшей. «Ай, много вы понимаете. За ее двигателями очередь из Монтарсо уже за горизонт выстроилась, а единственная подводная лодка сейчас у нас тоже под ее присмотром. И тритоны все заказы только ей отдают. Вот вместе с хвостатыми и потонут. Тем все равно, как под водой лазать, а строителей потеряем». «Да? Так вот? А на что забьемся? На жемчужину потянешь? Или слабо?» Полицейским пришлось даже разнять пару потасовок между особо разгорячившимися под пиво зеваками. Но основная публика больше налегала на морс, охлажденный чай и любовалась прекрасными видами. Стайкой небольших баркасов, мамой-зубаткой с развернутыми лапами палубных кранов и угловатой двухэтажной громадиной нового подводного колокола, облепленного для последней проверки мастеровыми. Ушку и десятники вместе с рабочими пока возились на палубе, готовя дыхательные аппараты для спуска вниз. Слухи про то, что новинка скоро отправится на северо-запад к затопленному старому городу, давно уже циркулировали по Лартана. Еще бы, на строительстве успели отметиться многие жители. И планы про подъем с глубины разных полезностей также не были секретом. Просто еще неделю назад большая часть зевак про это говорила как про смешной анекдот. А сегодня байка неожиданно выбралась наружу и теперь проходит последнюю проверку. Не успеешь оглянуться, как грузовые корабли поволокут домой кучу найденных под водой сокровищ. Еще раз, Горост. Сегодня от вас не требуется какую-либо норму выполнять и жилы рвать. Ставим на якоря, продуваемся, затем 2 часа осматриваем на предмет возможной протечки. Попутно вместе с тритонами протягиваем веревки и вешаем таблички. Окса основной наметил, осталось привязать к куску, который накроем колоколом. Водоросли срезать, в корзины набить. Груз поднимаем наверх, тут в трюм складируем. Попутно убираем часть камней и кораллов, равняем под будущую грузовую площадку. Нам же проще отсюда будет в город таскать брикеты с рудой позже и товары от хвостатых. Понятно? Да. Широкоплечий старик с седой бородой внимательно слушал Каппу, еще раз отмечая для себя план работ на ближайшие 3 дня. Обговаривали это уже не один раз. Но Горост прекрасно понимал, что этот последний тренинг перед началом спуска поможет пройтись по всем проблемным пунктам и лишний раз убедиться, что ничего не забыли. Море, оно наплевательского отношения не прощает. А старый Ушкуй уже давно признал за молодым водолазом право командовать. Хоть и лет у парня еще не так много, но о своих людях заботится, под удар не подставляет и дуриком в воду не посылает. Может, в торговых делах и отношениях с другими народами пока слаб, но никогда не кичится своим положением атамана и спрашивает совет, если нужен. А вот в подводных делах любого поучить может. Не зря с ним тритоны уже на равных. И вполне возможно, что вообще по всей округе столь знающего и башковитого специалиста и не найти. Так что слушаем, на ус мотаем, самого себя перепроверяем. 2 часа на осмотр, 2 часа на разметку, 2 часа на первые сборы, затем подъем и отдых до утра, после чего парные смены, 4 часа для каждой команды. Пусть под куполом постоянное освещение, но нам главное в реальной обстановке людей обкатать, дать им почувствовать, каково это работать на дне. За 3 дня закончим и будем сворачиваться, возвращаться в док и на сухую проверять еще раз все механизмы. Можно и быстрее. Можно, но не нужно. Каппа погрозил пальцем. «Я тебя командором над всеми десятниками поставил для того, чтобы ты все видел, слышал и вожжи при случае натягивал. Спешить нам не надо. Эти молодые ребята, которым наши ушку и хвосты крутят, должны без травм и аварий первый выход закончить. Если спешить, то это порезы, упавший на ногу булыжник, сорванные трубы при погрузке на лифт или еще какая глупость. А у нас должно быть красиво, чтобы горожане еще неделю по кабакам друг перед другом хвалились, какие у них крутые молодые водяные появились. Это потом начнется рутина и разные неприятности уже на затопленном городе. И там азарт дурной будет, и разные сокровища начнут по мозгам бить. Еще, еще. Поэтому с этим успеем. Пока же тихо, аккуратно, без нервов. Справимся, начнем на мародерке подтягивать бойцов до вашего уровня. К осени команды должны быть перетасованы и с новыми десятниками, чтобы вы их до конца сезона закончили муштровать и отдали мэру как отлаженный механизм. Зимой колокол доработаем, проблемы выявленные доделаем и отправим зарабатывать денежку уже на сторону. У нас же будет гора других дел и забот. Тот же новый порт и расширение города на наши плечи ляжет. Сделаем, старшой, не волнуйся. Горост расправил усы, полюбовался на скучковавшихся на палубе будущую грозу морей океанов и скомандовал: «По десяткам! Становись! Дыхал их досмотру, амуницию показываем!» Убедившись, что отобранные по конкурсу лучшие из лучших будущих водолазов переключили внимание на непосредственное начальство, Каппа отошел в сторону. Сегодня у него тоже очень важный день. Сегодня он пытается запустить самостоятельный проект, отдав его под управление подчиненным. Справится, значит, торговый дом Перлита и К расправит крылья и превратится из крохотной мастерской в серьезное предприятие. Слишком много разнообразных планов, которые так или иначе надо отдавать в чужие руки. Строительство, новые подлодки и корабли, механические и плавильные мастерские, торговля с тритонами и оуэлами. Всего не перечислишь. И одному это никак не проконтролировать. Поэтому давай, Горост, старайся. Из тебя и приехавших ушкуев получатся отличные десятники и сотники в будущей торговой империи. Может быть, ты пока это и не подозреваешь, но, поднявшись на ступеньку выше обычного исполнителя, тебе будет скучно в будущем просто косить водоросли и бродить с засунутым за пояс тесаком. Куда как лучше обихаживать целую ферму или водить собственный корабль. Благо, что и то, и другое Каппа предоставит. Полюбовавшись, как в бурлящей воде медленно начинает погружаться колокол, водолаз на пару с капитаном Ностро перекрестились и ритуально сплюнули через левое плечо. Но с почином. И чтобы количество погружений и всплытий всегда совпадало. Убедившись, что ее помощь в проверке новой игрушки для Каппы больше не нужна, Перлитта вместе с каботажником Тритонов отправилась в деревню Кавадзу. Доработанный кораблик с обновленной судовой машиной успевал дойти до нужного места меньше, чем за сутки. День туда, день обратно. И на месте пару дней. Как раз успеет переговорить со старейшиной, подшаманить кое-что из отложенных на ремонт механизмов и повидать свой подарок, мирно дремлющий в огромном бассейне. Все равно водолаз с ушкуями сейчас дерганый до невозможности. Слово им под руку ненароком не скажи. Загрызут. Ну и мастеров из города толпа на маме зубатке. Каждый узел и трубу по 10 раз перепроверили. Болтаться у них перед глазами — это только бородатых умников злить. Станут опять шипеть за спиной, что молодая зазнайка серьезным людям не доверяет. Нужны они больно. Да и глубины рядом с Лартана крохотные. Как там Каппа говорил? 20-30 метров. Придумает тоже. Все со своими мерами длины носится. Никак к местным толком не привыкнет. Девушка поудобнее устроилась в шезлонге под раскрытым зонтиком и раскрыла книгу. С недавним караваном из Монтарсо привезли целую груду любовных романов, которые горожане разобрали буквально за день. Чудо еще, что пробегала мимо книжной лавки и успела несколько штук себе взять. Зато теперь законный отдых. Столик со сладостями, теплый ветерок, тень, куда не проникают яркие солнечные лучи. Однодневный отпуск. И пусть эти грубияны сами со своей железякой ковыряются, а она отдохнет. Старый тритон стоял рядом с бортиком бассейна и разглядывал шрамы на огромном плавнике. Услышав легкие шаги, сказал, не оборачиваясь: «Она скучает по тебе. Первый раз в жизни вижу, чтобы морской зверь так относился к наезднику. Похоже, вы полностью совпадаете по характеру. Ты быстрая, веселая, подобно молодому тритону. Твое любопытство все еще не угасло. Тебе хочется жить и дышать полной грудью, как и ей». Огромная акула лениво повела хвостом и замерла. Приоткрыла глаза, заметила замершую тонкую фигурку рядом и вздрогнула всем телом. Исанада понимала, что в этой крохотной лоханке ей не развернуться, да и бесконечно подаваемый сонный раствор почти постоянно держал зубатую тварь на грани бессознательного состояния. Но сейчас рядом была хозяйка, и почти 20-метровое существо задвигалось, разбрызгивая воду. Акула хотела показать, как она рада. «Девочка моя, подожди». Перлита перебралась через бортик, обняла нос и стала осторожно гладить шершавую кожу, заглядывая по очереди то в один глаз, то в другой. Кавадзу хотел было высказаться про опасность, но потом передумал. Скорее монстр порвет на куски всю деревню, чем позволит кому-либо обидеть девушку. поэтому он не стал озвучивать недосказанное, а перешел к более насущным делам. «Через неделю мы готовы ее выпускать. Сегодня поработаешь еще раз с наездником, проверишь, насколько хорошо слышишь ее, и можно готовиться к выходу в море». «Считаешь, что я готова? Каппа до сих пор говорит, что я под водой похожа на утопленника. Ни плавать толком, ни ориентироваться на глубине». «Не попробовав поймать рыбу, никогда не узнаешь, чего ты стоишь как охотник. Костюм мы почти закончили, и новые дыхательные пластины собрали на спине в специальном корпусе, как ты и просила. Рядом с нашей деревней вполне сможешь тренироваться, но дальше уходить не надо». Прижавшись к замершей Санаде, Перлита призналась. «Страшно почему-то. С ребятами на подлодке ныряла, так вообще темно было. И в порту часто приходится погружаться, осматривать док. Даже к вам, когда опускаюсь, и то чувствую себя более-менее, а тут... трушу. Вдруг что пойдет не так?» Тритон устроился на маленькой скамеечке, достал из мешочка на поясе кусок вяленого угря и хмыкнул. «Это всегда так. Новое дело пугает. Но ты смелая. Не дурная, чтобы без спросу в мутную воду лезть, а именно смелая. Понимаешь, что умеешь, чему еще учиться придется. И переступаешь через ночные страхи, идешь вперед. Только помни, наездник на тебе позволяет в воде чувствовать своего зверя на 20 шагах максимум. Лучше всего, когда есть прямой контакт с телом. Поэтому придется держаться за верхний плавник для первых заплывов. Ну и понимать, что ты всего лишь бесхвостая хрупкая самка. Если твой питомец захочет с тобой поиграть, поддевая носом, то на этом вся учеба и закончится. И кататься на ней надо с опаской. В море нет других тварей, кто мог бы догнать ужас глубин». Еще раз погладив акулу, девушка выбралась из бассейна и абсолютно уверенно ответила. «Не, она меня не обидит. Она понимает». «Как удивительно. Подсадить молодой мозг в чужое тело и добиться полного восстановления. Все же вы тут под водой волшебники. У нас после таких травм никто не выживает. Никто и никогда. Ладно, давай наездника попробую надеть. Хочу с малышкой пообщаться». Квадзу покосился на громадное тело в бассейне и хмыкнул про себя. «Малышка, ага. Такой щеночек способен разобрать всю деревню на куски буквально за пару часов. Поэтому и заказали несколько гарпунных тяжелых ружей, чтобы было хоть чем отбиваться, если что-то пойдет не так. Но зато и в случае успеха Перлита сможет при помощи Исанады очистить округу от любых хищников. А это для молодого клана тритонов очень важно». «Осмотреться на месте!» Колокол стоял на дне, придавив собой по краям густые водоросли. Поданный насосами воздух вытеснил воду, и теперь яркие фонари заливали светом внутреннее пространство. По решетчатым мосткам сновали рабочие. Десятники зычно раздавали приказы. Сидевший на борту мамы Зубатки Каппа с группой спасателей внимательно слушали доклады, которые по кабелю транслировались на большой динамик, установленный на палубе. Если даже что-то пойдет не так, у каждого из молодых водолазов за спиной коробка дыхательного аппарата и маска у пояса. Дождутся, пока вода полностью заполнит объем, и выйдут наружу. Но пока все идет штатно. Пятый спуск, вроде всех блох выловили. 4 раза в порту, и сейчас на настоящей большой воде. «Замечаний нет! Начинаем проверку лифта!» «Отлично. Теперь погонять вверх-вниз платформу, затем проверить транспорт для подачи грузов. Для барахла, которое не жалко кидать и мочить лишний раз, придумали вполне простую систему. Через наклонный желоб спускали на вынесенную за борт площадку отобранные вещи, после чего разложенная на платформе сеть поднималась вверх, унося очередную порцию груза наверх. По низу желоба шла эдакая лента эскалатора, который проворачивали пока лебедкой. Позже на шестерню приладят мотор, чтобы обеспечить должную производительность». «Лифт пошел!» Каппа потянулся и еще раз сверился с графиком. Еще час на разного рода технические манипуляции, после чего начнут разметку. Воткнут колышки, протянут веревки. Затем возьмут в руки мачете и начнут выкашивать лежащие грудами водоросли. Завтра расчищенную площадку потихоньку станут равнять. И все это руками. Можно было бы заложить заряды взрывчатки позже и раздробить камни без тяжелого изматывающего труда, но именно сейчас идет проверка и окончательный отбор водолазов. Им потом предстоит также руками разбирать завалы на месте затонувшего города и искать что-то полезное для Лартана. Да и после подрыва на дне получилась бы полная каша, которую все равно потом равнять и утрамбовывать. Так что пусть сразу делают как надо. А он, Каппа, пока займется составлением планов на будущую перестройку своего разросшегося хозяйства. Одобрение городского совета получено, место в дальней части порта рядом с его доком выкуплено, теперь там предстоит воплотить в жизнь все те идеи, которые были отобраны после многодневного мозгового штурма. На самом деле Виталий всего лишь пытался за работой спрятать легкое беспокойство, которое появилось после отплытия Перлиты. Будь это простой визит к тритонам, он бы не волновался. Но общение с огромной акулой все же из разряда диковинок. А уж если эта тварь размером почти с твою подводную лодку и будет играть с тобой в открытом море, то есть повод задуматься. Не погорячились ли они с подарком? На следующий вечер проходящий мимо каботажник притерся борт-о-борт с мамой Зубаткой, и девушка легко перепрыгнула в объятия Каппы, очень довольная и чуть-чуть уставшая на вид. «Как у вас дела? Бородачи ничего не запороли?» Бородачи сегодня в обед первый раз наливочку подняли за успех предприятия. Все работает как часы, вот их чуток и отпустило. Водоросли уже загрузили, дома в обработку сдадим. Дно подчистили, дотрамбовывают. Завтра к обеду заканчиваем и снимаемся. Молодцы, как раз Оуэлом будет, куда новую партию брикетов разгружать. У тебя как? Перлита заулыбалась. Вообще отлично. Будь побольше времени, я бы могла уже в море выйти. Но и Санаде нужно чуть-чуть времени, чтобы последние проверки пройти. Квадзо обещает, что через неделю наша рыбка окончательно проснется. Да, я еще костюм проверила, который для меня переделали. Он такой чешуйчатый, с большой маской. И сзади гибкие дыхательные пластины очень удобно поставили вместе с компрессором. Теперь смогу рядом с деревней спокойно плавать. Водолаз погрозил пальцем. Давай только без лишнего героизма. Не беспокойся ты так. Там надо мной вообще все семейство кудахчет, словно на сетке. Квадзо отобрал лучших стрелков. Они тренируются с гарпунными ружьями и пушками каждый день. У меня там охрана, какой в Лартана никогда не было. Ага. И рыба, которая при желании эту охрану вместе с гарпунами изжует. Не погорячились мы? Девушка надулась. Опять. Ты бы хоть раз с ней пообщался, не стал бы так себя вести. Она добрая и верная. И дождаться не может, когда мы вместе в море выйдем, а ты жует. Проводив Перлиту к навесу, Каппа лишь развел руками. Я всего лишь не привык. Пока не привык. Но ты права, как только запустим работы с колоколом, я приеду к Кавадзу. Заодно твою хитрую медузу на меня пристроим. Придется потренироваться, чтобы страховать тебя. Вот тогда и скажешь, что ты на самом деле думаешь про Исанаде. А то придумал тоже нашего защитника железками тыкать. «Сдаюсь, сдаюсь», — засмеялся Виталий и начал расставлять тарелки на очищенном от бумаг столе. «Все, давай устраиваться. Грал обещал от повара какие-то деликатесы сегодня. Специально ужинать не садились, тебя ждали. Последние рабочие уже поднялись, так что можно и отдохнуть». За следующую неделю Каппа успел позавидовать тем спокойным дням, которые так быстро промелькнули перед этим. Всего лишь контроль и подстраховка водолазов на колоколе. Синекура. А проверить поднятый со дна агрегат еще раз в доке не хочешь? Проконопатить несколько мелких найденных дырок и перетряхнуть еще раз двигатели, трубы и жгуты кабелей для управления. А утрясти окончательно штат будущих смен, перетасовав после полученных рекомендаций работников. Кстати, на редкость удачно получилось подобрать хорошую команду. Только один по итогам работы попросился на другое место, не смог справиться с ощущением водяной толщи над головой. Один из 40 — это мелочи. Благо, несколько человек также гоняли в качестве запасного варианта. Затем была погрузка колокола на понтоны, подготовка мамы Зубатки к походу и беготня между складами, мэрией и офисом собственного торгового дома. Пусть у городских властей худо-бедно управление хозяйством работало как надо, но все равно вылезала куча разных мелочей, которые приходилось согласовывать, утрясать и разбираться, кто будет платить за ту или иную железку или мешок с крупами. Наконец, закончив с основными проблемами, Каппа сгрузил остальную текучку по подготовке похода на Татора с помощниками, а сам вместе с Оксой отправился на место созданного подводного склада. Как ему сказал Тритон, в гости наведались старые знакомцы из глубоководного народа и хотели пообщаться. Навстречу выбрались на подводной лодке. Оставив ее на поверхности под приглядом перлиты, водолаз с другом опустились вниз, где зажгли несколько люминесцентных фонарей. Вечер на улице, под водой уже стемнело. А так, вполне приятная, уютная обстановка. Знакомый Оуэлл как раз закончил проверять 6 ящиков с приготовленными торпедами. 5 с уже привычными ему длинными копьями и 1 с пробным изделием, больше похожим на настоящий земной аналог. Раз заказчик хочет что-то действительно убойное, то пусть протестирует в реальной обстановке новинку. Может, что интересного сможет рассказать по итогам, что позволит усовершенствовать толстяка.